полагаю, имелось в виду не только уникальность таланта, но и то, как им распорядился счастливый его обладатель. Не рассказать о судьбе его, как я ее понимаю, будет упущением и для этой книги, и для этой главы. Говоря о советских писателях разной степени одаренности и различнейших способах применения дара, я называл их условно «самоубийца», «отличник», «наемник», «солдат», «Ярослав Смеляков», «заложник». Заложник, конечно, и в том общем смысле, в каком заложники все художники. Слышу, каким райком, от слова «райок», а не от слова «райкома», это звучит в критической прозе. Но не зря же рифму услышал, закрепил, узаконил Борис Пастернак. Не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену. Однако и плен бывает разный. Смелякову, кстати сказать, выпало испытать его и в буквальном смысле. В самом начале Отечественной он оказался в плену, к счастью, не тяжелейшим у финнов. Считалось, погиб. Сам Ярослав Васильевич рассказывал после, что благоволивший к нему Юрия Олеша придумал фразу: «Ярослав лежит убитый вниз лицом на картофельном поле». И, повторяя ее, настолько поверил в ее достоверность, что был изумлен, встретив Смелякова живым. До этого был арест в 1935 году, когда заработал конвейер репрессий после убийства Кирова. После плена вражеского, родной, проверочный концлагерь, когда Смеляков, выйдя уже оттуда, даже опять начал печататься, новый арест. За что, за какое вольное или хоть пьяное слово не имеет смысла докапываться. Имеют, если имеют, значение обстоятельства, а не причины, даже не поводы. Важно, каким Смеляков был до и каким стал после. «Мне надоело, я иду к ним», сказал он, выйдя из последнего заключения, поэту Евгению Винокурову. Пересказываю винокуровские слова, от него мною услышанные. Кому к ним, объяснять вряд ли нужно. Признаюсь, тяжело было видеть поэта, тонко и редкостно одаренного, в обнимку, скажем, Сергеем Васильевым, с погромщиком, на чьем счету был не только антисемитский перепев Некрасова «Без кого на Руси жить хорошо», сочиненный в связи с кампанией против критиков-космополитов и в радостном предвкушении их ареста, даже отнюдь не либеральничавший крокодил побрезговал это публиковать. За Васильевым числилось и участие в первом аресте самого Смелякова. «В моей посадке не обошлось без Сережки Васильева», сказал Ярослав Васильевич Даниилу Данину. «Быть среди них, быть таким, как они, или притворяться, что ты точно таков, казалось гарантия безопасности». Да, в общем, и было ею. То, чего к чести его не снес Владимир Максимов, выйдя из Кочетовского закона, Смеляков стерпел до конца, осрамив себя, например, поношением духовного власовца Солженицына. Помимо прочего, бывшего зэка, о чем Смеляков, таивший в столе стихи о собственном лагере, позабыть уж никак не был способен. Но драма его дарования была рождена не только страшной личной судьбой. Вряд ли намеренно и даже наверняка не так два его стихотворения 30-х годов контрастно аукнулись уже своими названиями «Любовь» и «Любка». В одном юный типографский рабочий, профессия самого Смелякова, собственноручно набравшего свою первую книжку, ненавидит соперника, зрелого, сильного, знающего дела и деньги, и предъявляет свое право пролетария-гегемона на любовь его жены. Что ж, если далеко не нормальная, неестественная, зато понятная жестко-классовая позиция того поколения, из которого с равной степенью закономерности и случайности шли одни в палачи, другие в их жертвы. Зато в Любке ни следа младобольшевистских притязаний. Мы еще не жили, а уж нас разводят, а уж нам сказали, пожили, пора. Мне передавали, что с тобой ходят, нагло улыбаясь наши фраера. Мне передавали, что ты загуляла, лаковые туфли, брошка, перманент, что с тобой гуляет розовый бывалый 23-летний транспортный студент. 23-летний, экое право за материлость. Это стилизация под блатную одесскую Любку, она же Мурка, хороша, естественно, потому, что игра в чувства, быть может, еще не испытанная всерьез, здесь и не выдает себя ни за что иное. Тем более не приходится говорить о необходимости следовать идеологическому канону, иначе что же это за игра? Стиранная юбка, глаженная юбка, шелковая юбка нас свела в обман. До свидания, Любка, до свидания, Любка, слышишь? До свидания, Любка Фигельман. Может показаться странным сопоставление этого шедевра юного Смелякова с шедевром его зрелой поры, стихотворением, жестко заглавленным «Жидовка». При первой посмертной публикации в «Новом мире» его переименовали в «Курсистку», вероятно, дабы избавить покойного автора от подозрений в шовинизме. Прокламация и забастовка, пересылки огромной страны. В 19-м стала «Жидовка» комиссаркой гражданской войны. Не стирать, не рожать не умела, никакая ни мать, ни жена, лишь одной революции дело понимала и знала она. Брызжит кляксы чернильная ручка, светит месяц в морозном окне, и молчит огнестрельная штучка на оттянутом сбоку ремне. Ужас нормального человека, этим ужасом и доказавшего свою драгоценную нормальность. Вот что здесь явственно. Ужас при виде фанатички, которую не способны переменить ни кровь посылавшихся ею на казнь, ни собственная гулаговская судьба. В том районе, просторном и новом, получив как писатель жилье, в отделении нашим почтовом я стою за спиной у нее и слежу, удивляясь не слишком, впечатлениями жизни бедна, как свою пенсионную книжку сквозь окошко толкает она. Толкает. Одного этого глагола, который ни в лоб, ни навязчиво выразил непеременчивость, то бишь неисправимость, хватило бы, чтобы понять, перед нами художник,